Глава 9. С помощью Марки я быстро оделась. Служанка собрала мои волосы в мягкий пучок и украсила его шпильками с жемчугом. Выбрала наряд цвета стали с легким голубоватым отливом, который выгодно оттенял синеву моих глаз. А под платье подобрала серо-синие полусапожки на маленьком каблуке. Выглядела я прекрасно. Марка действительно постаралась. Но на этом хорошие новости закончились. Только мы покинули комнату, как я поняла, что главный план на день пошел кобыле под хвост. За спиной послышались лязг, громкий топот и знакомое сопение. «Они идут за нами!» — с ужасом прошептала Марька и украдкой посмотрела назад. «Не за нами», — на миг поджала я губы и пояснила. «А за мной». Стражники больше не стояли возле двери, а с невозмутимым видом преследовали меня по коридору. Странно, что они вчера не сдвинулись с места, а только сегодня. Арвел приказал не спускать с меня глаз. Я вздохнула и потерла пальцами переносицу. Может, оно и к лучшему. С охраной все-таки спокойнее. Только я больше пленницей себя чувствовала, нежели важной особой. Оставалось надеяться, что никто из этих ребят не помешает мне наслаждаться чтением. А встреча с Аароном — всего лишь случайность, и вряд ли он... Аарон? За окном промелькнул золотовласый мужчина в зеленой мантии. Я тут же отступила на шаг, чтобы выглянуть еще раз, и почувствовала, как волнительно забилось сердце. Аарон появился мельком на тропе, что вела от западного крыла, и быстрым шагом скрылся за углом замка. А мне даже не верилось в такое совпадение. Только недавно о нем подумала, и тут сама богиня захотела, чтобы мы снова увиделись. Вот только за моей спиной было два нюанса, из-за которых наша встреча могла стать слишком мимолетной. А мне ведь так хотелось поговорить с Аароном, снова ощутить вчерашнее уют и тепло, совсем не похожие на то, что несли в себе пропитанные холодным присутствием принца стены замка. Но вряд ли Аарону понравится беседовать со мной, пока над душой стоят две горы в кольчугах. Нужно что-то делать. Но что? «Госпожа!» — окликнула меня Марика, когда я задержалась у окна, раздумывая, стоит ли мне рискнуть и как-то избавиться от охраны или нет. «Вам не здоровится?» «Нет», — коротко ответила я и нахмурилась. «С одной стороны, стража — залог моей безопасности. С другой — большой риск, если виновником исчезновения всех невест был именно принц. А если не принц, то... Аарон мне друг или враг?» «Хороший вопрос, ответ на который я точно не получу, бездействуя. Тем более...» Не убьет же меня Аарон на второй день моего пребывания в замке, когда у него для этого был прекрасный шанс в первый. Хмыкнула я и оглянулась на Марьку. «Ой, Марька!» — всплеснула я руками. «А почему ты такая бледная?» Глаза служанки удивленно распахнулись. Она хотела что-то ответить, но я не позволила. «Храни нас, богиня, Марька! Тебе не здоровится? У тебя жар?» Я коснулась ее лба, и теперь служанка правда побледнела, почувствовав неладное. «Марька, да ты вот-вот упадешь в обморок!» Ахнула я и взглядом приказала ей падать. Лицо Марьки вытянулось, но через мгновение она прекрасно отыграла уже не раз отрепетированную нами сценку. «Марька! Марька!» Подхватила я обмякшую на моих руках служанку и вместе с ней опустилась на пол. «Вы погубите меня, госпожа!» Услышала я ее шепот возле уха, но проигнорировала его и оглянулась на мужчин в кольчугах. «Что стоите?» Громко на них прикрикнула. «Не видите? Моей служанке плохо! Немедленно помогите!» В глазах стражников промелькнуло сомнение, поэтому я не стала мешкать и разыграла в нашей партии карту капризной барышни. «Ну же! Ну же! Или мне пожаловаться на вас, его высочеству?» Сработало. Мужчины переглянулись, и тот, кто страдал насморком, подошел к нам и осторожно поднял Марьку на руки. Та сразу же закатила глаза и совсем обмякла. Да еще так правдоподобно, что у меня закралась мысль, будто служанка действительно лишилась чувств. «Ох, Марька! Ой, Марька!» запричитала я, пока мы спускались в служебную часть замка, где ютилась прислуга. «Да что ж такое? Может быть, ты беременна?» На мгновение служанка удивленно распахнула глаза, но тут же их снова закатила. А я цокнула языком и покачала головой. «Ай-яй-яй-яй, да когда же ты успела?» «После переезда не здоровится, госпожа. Не более». Не поднимая век, тоненьким, но настойчивым голосочком проблеяла Марька. «Я все еще не видно, точно младенец». Мое лицо на мгновение окаменело, а стражник опустил на нее взгляд черных глаз. «Ты неси ее, неси!» — подстегнула я стражника, когда Марька, вымученно выдохнув, коснулась лба. «Не отвлекайся! Оступишься еще и уронишь мою драгоценную служанку! А ей, видишь, без этого плохо!» Когда мы очутились в холле, Марька пальчиком указала свернуть вправо от лестницы дверь. Там был довольно просторный проход для слуг, по которому мы вскоре добрались до необходимой комнаты. «Ждите в коридоре», — приказала я стражнику, который уложил Марьку на ее небольшую постель. «Я хочу убедиться, что с моей служанкой все хорошо». «Не стоит, госпожа», — пропела Марька. «Я всего лишь служанка и...» «Не спорь, ты моя служанка, и я за тебя в ответе». «Вы так добры, госпожа», — мне показалось, или в ее голосе проскользнули нотки упрека. Стражники тем временем послушно покинули комнату, в которой обстановка мне показалась довольно скудной. Пожалуй, лишь вазочка с полевыми цветами на столе разбавляла ее обыденность. И только дверь за охраной закрылась, как Марька вскочила на постели и осуждающе на меня посмотрела. «Не злись!» Виновато откашлялась я, отчего грозная морщинка на ее лбу исчезла. Но плохое предчувствие во взгляде осталось. «Тут такое дело, Марька...» И немного помолчав, выдохнула. «Раздевайся!» «Что?» — пискнула служанка и прижала она к себе руки. «Но госпожа!» «Тихо!» — шикнула я и оттолкнула ее ладони. Принялась расстегивать крючки на ее груди. «Время не ждет!» «Но госпожа!» — с отчаянным шепотом повторила Марька. И, отпрянув от меня, точно от прокаженной, забралась с ногами в постель. «Вы что задумали? Я же девушка!» «Переодеться в твою одежду, дура!» — покраснела я от смущения. «Что за мысли у тебя в голове? Марька, тьфу!» Я вновь ринулась к служанке, но та выставила передо мной ладонь и жестко произнесла. «Я сама!» «Сама так сама!» Не стала я настаивать и, вынув шпильки из волос, начала стаскивать свое платье. «Мне нужно выиграть немного времени», — объяснила я. «Поводи стражу за нос». «Но госпожа!» — поморщилась служанка. «Вы же знаете, его высочество меня сразу вычислит и четвертует. Мистер Арвел схоронит, а Лорих незабудки принесет», — язвительно добавила я. «Ты, главное, не попадайся никому на глаза. Отсидись в моей комнате, а я скоро вернусь. Только ничего там не трогай». Марька тихо всхлипнула, но спорить не стала. И чтобы ее немного приободрить, я пообещала. «Подарю тебе еще одно платье. А потом сходишь на рынок и купишь все, что захочешь». «Все-все-все?» взглянула она на меня из-под лобья. «Все-все-все». Улыбнулась я и тут же посуровила. «Но в пределах разумного. Я еще пока не жена принца». Лицо Марьки мгновенно посветлело, а пальчики заработали шустрее. Мы быстро поменялись одеждой, и когда грубая ткань царапнула мою кожу, я невольно поежилась. Но тут же встрепенулась, спрятала волосы под белой косынкой, от которой пахло кухней, и помогла Марьке соорудить ей на голове пучок, похожий на мой. «Идеально», — оценила я нас в маленьком, но начищенном зеркале. «Не отличить». «Уверены?» — прошептала Марька, а у самой глаза загорелись от восторга. Стоило увидеть ей свое отражение. Я кивнула и подтолкнула ее к выходу. «Да, Марька, ты почти настолько же прекрасна в этом платье, как и я. Но постарайся поменьше болтать и будь построже. Мне же не нужно тебе все объяснять». Задержалась я и внимательно посмотрела ей в лицо. «Нет, госпожа», — расправляя плечи, ответила служанка. И на мгновение прикрыв глаза, глубоко вдохнула. «Тогда ваш выход, миледи», — улыбнулась я и напоследок ободрительно сжала ее плечом. Дверь комнаты открылась, новая госпожа вышла в коридор к стражникам, я прижалась к стене и с замиранием сердца прислушалась. «Ну что за день?» — раздался высокомерный голос Марьки, из которого напрочь исчез деревенский говор. «Что за день? Вчера гроза, сегодня служанке плохо. А как мне без нее гулять? Вдруг платье намокнет, сапожки замараются. Кому убирать? Не мне же нагибаться?» Пусть она ослушалась моего приказа и начала болтать, ее монолог меня все же впечатлил. «Неужели я так разговариваю? Впрочем, неважно. Главное, чтобы мой план сработал». Причитания Марьки стали постепенно отдаляться, а с ними и шаги стражников. Я облегченно выдохнула. Дождавшись, когда за дверью наступит тишина, я еще раз проверила свою маскировку, надежнее спрятала волосы под косынкой проверила в кармане юбки книгу и, набрав побольше воздуха, решительно выпорхнула в коридор. Оставалось надеяться, что все это не зря, и что я не встречу принца. А то этот бдительный негодяй не стражник, у которого вместо ума меч да кольчуга. Он быстро раскусит мою хитрость и помешает моему плану встретиться с Аароном. Но я верю, богиня меня не оставит и сбережет. Как верю и в то, что брошенные Аароном напоследок слова о желании вновь со мной увидеться тоже были неспроста.